Нелюбовь. Трагическая судьба ребенка, который оказался никому не нужным при разводе родителей. В очередной раз сын Алеша стал свидетелем скандала родителей. Но в этот раз открылась страшная тайна. Его хотят отдать в детдом. У обоих родителей есть новые семьи, и в обеих семьях не нашлось места ему. В один прекрасный день сын вышел из дома с рюкзаком в школу и не вернулся. На поиски мальчика брошены все силы. Найдется ли он живой? Осознают ли родители, что натворили? Смогут ли они соединить свои силы в поисках? Или эгоцентризм непоколебим? Fetish on Illusion. Why Not Production. Arte France Cinema. Александр Горянский и Глеб Фетисов представляют фильм Андрея Звягинцева «Нелюбовь». Заснеженный парк, тишина, деревья покрыты снегом, озеро. Школа. На ветру развивается российский флаг. Выбегают школьники. Thank you. Школьник Алёша идет через парк. Тянет сигнальную ленту, найденную у дерева. Мотыляет лентой. Взбирается на дерево над озером. И забрасывает ту самую ленту на верхушку рядом стоящего дерева. Дети играют в футбол во дворе. Мальчик смотрит в окно, сидя за столом. Мама заглянула в комнату. Зашли покупатели. Это квартиру смотрите. Вещи прибери свои. Здравствуйте. Проходите, пожалуйста. Сейчас я подбожу. Надо ради бога разобраться. Район тут хороший. Пара осматривает балкон. Метро скоро откроют, и торговый центр рядом здесь. Там еще храм недавно построили. Храм — это хорошо. А соседи как? Спокойно. Вы что, продаете? Разводимся. О, простите. Ничего страшного. Дальше у нас что? Это санузел, ванна. Ну и там туалет. Идут в коридор. А это что такое? Это спальня. А сколько квадратов? 18. А здесь? Там гостиная. Сколько квадратов здесь? 25. 25? 25. Покупательница смотрит в окно. Алёша делает уроки. Тут у нас детская. Здоровайся с людьми. 12 лет, дикарь-дикарем. Ну так мужик растет. Вы что хотите? Угу, мужик. Чуть что, сразу в слезы. Ну, мам. Ну-ка, сколько тебе говорят? Напомните, сколько метров общая площадь квартиры? 85,4. Да. Понятно. Мать листает что-то в телефоне и пьет вино. Привет. Заходит муж. Выключает телевизор. Отдыхаем. Тебе-то что? Ничего. Ну что, приходили? Сказали, будут думать. Понятно. Ну, ты подумал? О чем? Ну, как о чем? Ты же мать. Как же ты меня достал. Мать ему нужна больше. В этом возрасте ему больше нужен отец. Хотя такой, как ты, может, и не нужен. Ну, а что ему нравится в летнем лагере? Понравится и в интернате, это одно и то же. Там и армия не за горами. Пусть привыкает. Ну, а ты как хотел? Что будет как обычно? Поматросил и бросил, здесь насрал, дальше пойду на срыв, она пусть разгребает. Нет, так не будет. Я тоже дальше пойду. Про равноправие слышал? Ты хоть понимаешь, что они нас достанут? Кто тебя достанет? Ты сам кого хуже достанешь? Ювеналы. Соцработники, я не знаю, детские психологи, омбудсмены, блядь. Оставь его себе, не мучайся. Тебе же достанется сильнее, ты мать. Ты позаботился обо мне, что ли? Спасибочки. Ювеналы. Ювеналы только рады будут. Это ж как младенца из огня вынести. Дом, семья, все сгорело, а ребеночка спасли. Подвиг омбудсмена. Ну, может, с твоей матерью еще раз поговорить? Со своими поговори на спиритическом сеансе. Я со своей уже говорила, больше не хочу, спасибо. Еще борода узнает. Вот оно в чем дело. А я-то дура, думаю, он за ребенка переживает. Слушай, весело будет, если тебя с твоей работки драгоценной попрут, а? Ну, конечно, родного сына в детский дом отправил. Это как-то не по-христиански, не по-православному, да? Не поймет борода? Ай-яй-яй. Че ж тогда делать будешь, а? Вот я на тебя посмотрю, посмотрю. Хватит. Ух ты, какой решительный. Че? Че ты уставился-то? Зубами не скрипи. Как же ты меня... Скотина. И когда мы ему об этом скажем? Мы? Какие мы? Ты скажешь. Да, когда захочешь, тогда и скажешь. Хочешь, прямо сейчас давай, разбуди его и скажи. Давай, вперед. Жена уходит. Муж набирает номер. Жена уходит в спальню. Сын плачет в спальне. ложится спать. Отец ложится спать в гостиной. Утро. Алексей завтракает. Чувствуешь себя, как будто на море. Раскачиваешься на волнах. Зато у меня, в отличие от тебя, будет красивая грудь. Красивые руки, красивый пресс. Еще сколько раз отжал? Ну, хотя бы 50. 50! Я больше не хочу. Доедай, выбрасывай что-то. Я больше не хочу. Мышцы, которые у нас не задействованы в обычной жизни. Какао пей. Держим баланс, да, стараемся. Че квелый такой? Заболел? Я не квелый. Ладно, оставь, я уберу. Девочка, на шаре. Ножки на ширине плеч. А спасибо. Приседания. Спасибо. Выполняем приседания. Сейчас. Чем мы глубже приседаем, тем больше мы прорабатываем наши ягодицы. Отлично балансируешь. Сын одевается и с рюкзаком выбегает. Отец едет по городу и слушает радио. Полтавченко, а также комитета по печати Смольного, цитата, принять меры по противодействию информационному нагнетанию общественной истерии. И, внимание, сейчас вылетит главная птичка, рассмотреть вопрос о законодательном ограничении пропаганды конца света. Конец цитаты. Если кто не в курсе, согласно календарю майя 9 века, конец света должен наступить на планете Земля, Ленинградская область не исключение, 21 декабря текущего года. На следующий день после широкого отмечания в России дня чекистов. Депутат Кольшечников полагает, что в обществе нарастают эсхатологические настроения, а журналисты в погоне за вертикалью рейтинга осуществляют, еще одна цитата, информационное нагнетание. Да, учитывая, что на дворе осень, многие питерцы страдают депрессией, размышления о конце света могут подвигнуть одних соотечественников Пушкина и Путина. Заезжает на парковку. Заходит в лифт. Спасибо. Мать едет на поезде. Отец заходит в офис и идет к своему месту и здоровается со всеми. Привет. Здорово. Привет. Привет. Алло, добрый день. Да, получилось. Нет, спасибо. Нет. Спасибо. Обедает в столовой. Приятно. Здравствуйте. Здравствуйте. 215 рублей. Подседает коллега. Едят. Слушай, а вот если семейное положение сотрудника компании изменится, наверху об этом узнают? Рано или поздно. На каком-нибудь тимбилдинге или корпоративе. Все с семьями должны быть, детьми. А что ты спрашиваешь? Так, просто интересно. Насколько тут работаю, ни разу не помню, чтобы кто-нибудь развелся. Только у нас тут корпоративная политика такая. Сам знаешь. Расстаются люди исключительно. По естественным причинам. Смерть и тому подобное. Что, получается, никто ни разу не развелся? На прошлый новогодний корпоратив один из компьютерщиков привел подставную жену с двумя дочками. Ну ладно. С реальным-то развелся. Вот так, значит, выходил в положение. Ничего. Где он уже взял? Не знаю. Может, нанял. Родни просек никто. Пока работает. Может, опять женился. Да. Получается, если быстро развестись, снова жениться, может, не заметит никто. Если с семьями близко, ни с кем не дружишь. Я не дружу. Тогда кому какое дело? Да. Слушай, а ты про этого компьютерщика откуда знаешь? Ну, во-первых, он не компьютерщик. Я так нарочно сказал. Он из другого отдела, из какого не спрашивает. Во-вторых, я это знаю из первоисточника. Ну, ты понял. Давно, кстати, с ними не общались. Все, недосуг. Так, раскланиваемся изредка издалека. Ну, это разговор между нами, да? Как на исповеди обижаешь. Как думаешь, будет конец света? Обязательно. Может, по работе подкинешь что-нибудь? Наводки есть? Господь велел делиться. К вечеру, может, что-нибудь появится. Взаимовыгодно, не сомневайся. Угу. Ой. У парикмахера. Не спереживался весь? Правильно, пусть переживает. Мучается, бедняжка. Пусть мучается заваривать, они все мастера, а расхлебывался. Угу. Ты что думаешь, он за ребенка переживает? Сейчас прям. На нем кредиты висят, он боится, что его с работы попрут. У него там, знаешь, главный босс такой весь православный, на всю голову. Фундаменталист? Угу. Борода, лопата и костюмчик от Бриони. Главный тип? Не то слово. Вел там у них православный шариат. На работу берут только семейных. Ну, разумеется, крещеных. А в отпуск мы мотались. Паломничество по монастырям. Да, да, я помню, ты рассказывал. Не, ну а что? Прикольно, экзотик. Да, ну, скука смертная. Ножку отгибаем? Зато зарплата хорошая. Так что этот мой, смотрю, конкретно забеспокоился. Что, реально могут уволить? Да фиг его знает. Я очень надеюсь. А алименты? Ай! Да ты издеваешься, что ли? Да ну, осталось чуть-чуть, не переживай так. А мне подружка рассказывала, что у них начальник поклонник экстремальных видов спорта. Да ладно? Да. И он их таскает то с парашютом прыгать, то на байдарках сплавляться, на горные лыжи. Ну, а на лыжах прикольно, чего? Ну, не знаю. Эта подружка, у нее коленка хрясь, полгода в лангете. До свидания, связки. Жесть. Так у них некоторые себе через интернет справки покупали. Мол, сердце или давление. И чё? Увольняли, чё? Больная? Иди в больницу. Пипец. Да, так что твои монастыри, молитвы, это ещё по-божески. Переворачивайся. Ну, не знаю. Мне кажется, отпуск — это лето, солнце, пляж, гостиница all inclusive. Ну, а новый твой как на всё на это смотрит? Да нормально смотрит. Он вообще, знаешь, такой продвинутый. Ну, а чё? Деньги есть, здоровье тоже. Чего не продвинуться-то? Тьфу-тьфу-тьфу. Лада, не бойся. Я не глазливая. Да я не суеверная, так на автомате. А он что, разведен, дети есть? Угу. 3 года в разводе. Дочка взрослая уже. Учится за границей, в Португалии, что ли? Работает там же. А сколько ему? 47. Слушай, хорошо выглядит. Угу. Китайской гимнастикой занимается. Не курит, не пьет почти. Прям завидки берут. Так, ну что, я ровнее? Да, немножко только. А он к мальчишке твоему как относится? Да никак. Это мальчишка мой меня, походу, ненавидит. Весь в отца. Даже пахнуть так же, как он начинает. Вторичные половые признаки растет. Что ты хотела, чтобы он вечно ангелочком оставался? Как он с виду только такой ангелочек? Ой, привет, подождешь? Сам колючий весь, чуть не разорвал меня природа. Не хотел вылезать. Сутки его почти рожала, прикинь. Да, грехи наши тяжкие. Вот и моя кобыла. Лежу на нее и понимаю с грустью. Вся в своего папашу. Надеюсь, он там сдох в своей капотне. Не, она не по этому делу, ты не думай, не пьет. Я ей сразу сказала, убью на месте. Характером. Я, знаешь, не в папашку, в мать его. Это такая сука. Слушай, а сколько дочка твоя лет, я забыла? Да 19. Ну, дура дурой. Да нет, так она, знаешь, соображает. Школу закончила, ЕГЭ. Угу. А дальше все. Не хочет учиться, хоть-то тресни. Только, значит, ушляться. Я ей говорю, залетишь. Вся жизнь прахом пойдет. Угу. На меня не рассчитывай. Она говорит, а я предохраняюсь. Ну, хоть так, слушай. Я не знаю вообще, как жить будет. Ни профессии, ни какого-то стремления, желания. Я говорю, кем ты хочешь быть? Она говорит, депутатом. Я говорю, так ты учись, пока не поздно. Давай, пока. Она говорит, на депутата учиться не надо. И все, не поспоришь. Так умная у тебя дочка-то. Умная, так это в меня. Мать в офисе листает соцсети. Вызвали по телефону. Да. Женечка, спусти, пожалуйста. Угу. Отец идет с новой беременной женой по магазину. Почему ты мне ничего не рассказываешь? В смысле? Как там с квартирой вчера? Что покупатели? Сказали, будут думать. Ай, Маша, если бы там что-нибудь сдвинулось, я бы тебе обязательно рассказал. Почему ты не можешь так долго продать? Ты же работаешь в отделе продаж. Ты же понимаешь, что это разные вещи. Нет, я не понимаю. И пельмени не бери. Мама сказала, пельмени ни в коем случае. Диана сегодня дома? Ой, она к тетке уехала. Я сама от нее устала. Так что мы с тобой сегодня одни. Слава Богу. Ты что такое говоришь? Это же моя мама. Вон, иди брокколи возьми. Пожалуйста. Пробивает товар на кассе. Садится в машину. Зашли в квартиру. Раскладывают сумки в кухне. Боль. Подходит и целует жену. Подожди. Идут в комнату и раздеваются. Ложатся в постель и занимаются любовью. Девушка в слезах. У нас ведь все будет хорошо. Ты же нас не бросишь. Чего? Маш, ты что, с ума сошла? Откуда такие мысли? Просто мне иногда становится так страшно. Я с тобой. Бывший свой, ты тоже, наверное, так говорил. У нас с тобой все по-другому. Никогда ни с кем так хорошо не было. А сколько их было? Ну, больше 10. Что я есть хочу, ты не хочешь? Я теперь всегда хочу есть. Вообще-то я обиделась. А я пойду что-нибудь приготовлю. Принеси мне яблоко. Отварная курица и брокколи, а? Не хочу. Хочу салат из огурцов с помидорами. Еще и салат из огурцов с помидорами. Во сне вырвали зуб. Что это значит? Борис уходит. Моет яблоко. Берет телефон. Женщина подсела в машину. Привет. Привет. Ты чего так рано? Я тебя ждала попозже, я еле отпросилась. Меня девчонки не отпускали. У нас еще клиенты там вовсю. Ну что, куда едем? Что ты молчишь? Давай рассказывай, куда ты придумал, куда мы едем. Слушай, только давай заедем по дороге, ладно, арбуз купим. Едут и разговаривают. Девушка, я успею записать ваш номер. 8-900-25? Да. 160? Ага. 78? 88. А как зовут вас? София. Ресторан. Евгения с мужчиной за столом в ресторане. Она все фотографирует. Он наблюдает за ней. Когда на меня так смотрят. Извини. Ладно, я пошутила. Ты подстриглась немного, или мне кажется? Заметил. Конечно. Я к тебе присматриваюсь. До сих пор? После всего, что между нами было? Особенно после этого. Ногой касается его ноги. После того, что было позавчера? Или позавчера? Жень. Что? Что такое? Что-то не так? Девчонки! Девочки, давайте за любовь! За любовь! Давайте селфи. Девушки за соседним столом делают селфи. Занимаются любовью. Евгения встала с постели и подошла к окну. Прислонилась к стеклу. К ней подошел ее мужчина. Она принесла вина. Он спит. Эй. Ты спишь? Так нечестно. Прислонился к ее руке. Пьет вино. Я никогда никого не любила. Только маму, когда маленькая была. Она себя со мной так тупо вела. Не приласкает. Теплого слова не скажет. Только дисциплина, порядок, учеба. Злая, одинокая стерва. Прижалась к нему. Здоровая. Жива. И, в общем-то, да, здорова. Общаемся мало. Я как не позвоню, всегда скандал. Даже потом не могу понять, почему. Кто начал. Он так обрадовался, стал замуж звать. Все хорошо, мы вместе. А я не хотела. Мне так страшно было. И аборт делать страшно, и оставлять. Я такого не хотела. Рожала, думала, умру. Реанимацию откачивали. Потом, когда его принесли, я даже смотреть на него не могла. Прям отвращение какое-то. Даже молока не было. Потом как-то все устаканилось, началась какая-то жизнь. Какая-то. Не любовь. Нельзя жить, не любив. До сих пор, когда я смотрю на него или думаю, вот как сейчас. Мне кажется, я совершила какую-то непоправимую ошибку. Виню его, виню себя. Как хочется быть счастливой. Ты Варя последняя, да? Конечно. Самая прекрасная тварь на свете. Ты правда меня любишь? Едет в машине. Зашла в квартиру. Раздевается в спальне и ложится спать. Пришло сообщение. Прочла и уснула. Офис. Борис получает СМС. Столовая. У Бориса звонит телефон. Да, алло. Ты вчера вечером не видел Алёшу? Нет, я не ночевала, что. Из школы только что звонили. Его там не было ни вчера, ни сегодня. Что, значит, не было? А кто звонил? Классная. Классная. И что сказала? Что его там не было ни вчера, ни сегодня. Ты что, глухой? Дома он был. Я не знаю. Я вчера ночью вернулась, думала, он спит. Сегодня поздно проснулась, думала, он уже ушел, как обычно. Телефон у него не отвечает, он тебе не звонил? Евгения напугана и зла. Господи. Да не истери, ты найдешь, куда он денется. Надо этому другу его позвонить. Я уже звонила, он тоже его не видел. Вчера, не сегодня. А ты сейчас где? Дом Ты что, блядь, не можешь понять, был он дома или нет? Не могу, блядь! Почему? Это же просто. Тогда сам приезжай и пойми! Значит, я на работе, если ты не в курсе. Мы уже больше суток ничего о нем не знаем. Ты это понимаешь или нет? Может, он прямо сейчас в лифте поднимается, я не знаю. Мне кажется, ты преувеличиваешь. Наверное, натворил что-нибудь, боится по ушам от тебя получить. Вот и шляется где-нибудь. То есть я здесь во всем виновата, да? Да ты даже не знаешь, был он дома или нет. А скорее всего, был. Значит так. Я сейчас звоню в полицию. А ты можешь дальше сидеть на своей работке и рассуждать, чего может быть, а чего не может быть, ясно? Бревно. Один кредит. Смешно обхохочешься. Слушай, громче, один офис на работе. Нет, слушай, Сереж. Смешно. Милиционер фотографирует комнату мальчика. Второй делает опрос. Спасибо. Вот это заберите. Подождите меня в машине. Еще подам адрес. Приеду. Ну, хорошо. Ну, что хочу сказать. Криминала я здесь не вижу. Какого криминала? Знаете, как бывает. Родители порешат своего ребенка, а потом заяву о пропаже пишут. Вы обо мне так подумали? Эту версию мы проверяем в первую очередь. Ну, здесь бегунок обычное дело. 12 лет, мятежный возраст, гормоны играют. Побегает несколько дней, да вернется. Нет, мы, конечно, можем поехать в отдел, потратить несколько часов на ваш подробный опрос. Да и то не сегодня, наверное. Хотя бы потому, что ваш муж тоже должен присутствовать. Да и вообще, я думаю, что дальше материала проверки дела не пойдет. Вы говорите, нет криминала. А если его похитили? Потому что я вообще даже представить не могу, где он может быть. Да наверняка шляется где-нибудь по району. Надолго его не хватит. Привычка жить в комфорте, а у вас комфорт. Возвращается в такие условия, что вам и не снилось. Потому что улица – это не дом, даже самый говёный. Ну, а что касается возможного похищения, система работает так. Первое – материал проверки. Сюда входит опрос родителей, родственников, друзей, возможных свидетелей и так далее. Ресурсов у нас не хватает. К тому же и других дел много. Кражи, убийства, грабежи, разбои. Поэтому сбор материала может занять несколько дней. Если за это время бегунок не вернется, начинаются разыскные мероприятия. И опять же, если в работе над ними появятся основания, то есть факты подозрения на убийство или похищение, тогда возбуждается уголовное дело. Но его уже возбуждает Следственный комитет. Сами понимаете, сколько на это может уйти времени. Одной писанины вагон. За это время они успевают вернуться и опять убежать. То есть вы ничего делать не будете? Девушка, я вам рисую реальную картину. Реагировать мы обязаны и будем. Но в данном конкретном случае, ну, нету системы ни ресурсов, ни времени бегать за каждым подростком. Я вас поняла. Дело пойдет в корзину, так? А мне что делать? Просто сидеть и ждать, пока он вернется? А если он не вернется? Статистика вещь упрямая. подавляющем большинстве случаев бегунки-подростки возвращаются домой в течение недели-10 дней. Что я могу посоветовать? Если вы хотите, чтобы его реально искали, идете в интернет, на сайт поисково-спасательного отряда, ПСО. Звоните им, даете информацию. Какое именно они вам сами все расскажут. Это волонтеры, не государственная служба. Работают круглосуточно, бесплатно, без всякой бюрократии. Хорошо отработанный высокоэффективный алгоритм действия. Откуда знаю, был опыт сотрудничества результативный. Значит так, вот моя визитка. Ваш телефон у меня есть. Будем на связи. Это все? Пока да. Невероятно. Послушайте, если бы на моем месте был кто-то другой, было бы намного жестче и менее информативно. И это не потому, что я такой добрый. Просто я экономлю время свое, ваше и волонтеров, которые чем быстрее вы к ним обратитесь, тем быстрее начнут и найдут вашего оболтуса, который болтается где-нибудь на улице или в торговом центре. А скорее всего у кого-нибудь из друзей, у которого родители уехали на пару дней и оставили одного. Так что действуйте, ну или ждите. Дело ваше. Уголовное дело по факту хищения денег, внесенных гражданами для участия в выборах, координационный сайт оппозиции, как сообщается на сайте прокуратуры, по версии следствия, деньги, это более 600 тысяч рублей, были похищены создателями сайта Центрального выборного комитета, где идет регистрация кандидатов и избирателей. Председатель партии РПР «Парнас» Борис Немцов уже заявил, что власти организовали провокацию, чтобы сорвать голосование в координационный совет. Борис едет в машине по двору. Припарковался и видит людей в оранжевой форме. От партии «Зеленых» Джилл Стайн и кандидата в вице-президенты Черри Конголу. Женщины пустили в зал, где проходили дебаты между Обамой и Ромни, поскольку «Зеленые» известны своим негативным отношением к демократам, и Борис пошел справа. Когда вы последний раз говорили с ним по телефону? Я его в школу проводила, и все. Здравствуйте. Здравствуйте. Извините, пробки. Присаживайтесь, давайте включайтесь. Меня зовут Иван, я координатор поисково-спасательного отряда. Да, мне жена по телефону говорила. Отлично, тогда начнем, вернее, продолжим. Значит, еще раз рассказываю, что будет, чтобы потом вопросов было поменьше. Сейчас я подробно вас опрошу о вашем сыне Алёше. Угу. Параллельно другие поисковики ведут опрос. Соседи, возможных свидетелей на улице, по магазинам, везде, где он мог появиться. Далее. У соседей ничего интересного. Вообще ничего? Никто его не видел, не слышал ни вчера, ни сегодня. Не припоминают. Угу. Там наших прибыло, штаб за домом на стоянке. Хорошо. И ориентировку привезли. О, распечатали, отлично, молодцы. Я дальше пойду по подъезду. Давай, продолжай опрос. Значит так. В зависимости от результатов опроса сосредотачиваемся на определенных объектах и задачах. Сейчас здесь с вами заканчиваем, двигаем в отдел полиции. Там ваш ответственный опер обещал помочь с доступом к камерам наружного наблюдения. Это очень важно и может сильно упростить нам задачу. Далее. Так как ночь на носу, ночевать парню где-то надо. На улице не май месяц. Ищем по подъездам. Коды у того же опера попросим, надеюсь, не откажет. Вот. Итак, начнем сначала. Алёша Слепцов, 12 лет, рост приблизительно 1 метр 50 сантиметров, здоров, без особых примет. Волосы светлые, был одет в синие джинсы, куртку с капюшоном красную, синие кроссовки. При себе имел школьный рюкзак синий. Вчера ушел в школу, как обычно, и, судя по всему, с тех пор домой не возвращался. Мобильный телефон недоступен, но мы все равно постоянно его прозваниваем. Ясно. Далее. Скажите мне вот что. Какие у мальчика интересы? Хобби, спортивная секция. Не собирался ли ехать строить космодром, кругосветные путешествия, ну так далее? Нет, ничего такого. Хобби нету, спортом не занимается. Мне кажется, он по большей части дома сидит. Кажется, понятно. Если дома, значит компьютер. Ноутбук у него на столе? Да. Да, мы стараемся ограничивать. Особенно ты. Так, давайте-ка вы отношения свои потом повыясняете, хорошо? Да, конечно. Доступ к компьютеру есть? Да. Доступ к его почте, к аккаунтам в социальных сетях. Адреса телефона его друзей, подруг, знакомых. У него один только друг. Кузнецов, кажется. Угу. Опять кажется. Ладно. У меня есть все его логины, все пароли. него действительно один друг Кузнецов. В реальной жизни имеется в виду. А в сетях... Да, там понятно. Так, ближайшие родственники, к которым он мог пойти или поехать. Бабушки, дедушки, дяди, тети, двоюродные братья, сестры. Ну, уже никого, у меня только мама, она в Подмосковье живет. Ну, там уже года 3 не были, вряд ли пацан помнит. Пацан? Понятно. Ну, бабушке, надеюсь, звонили, и она сказала, что его у нее нет? Нет, я не могу дозвониться. У нас, знаете, такие отношения, что... Ну, что значит, вы не можете дозвониться? Трубку сначала не брала, а потом абонент недоступен. Там, правда, связь не очень. Там нормальная связь, она сама не очень. Бабушка с характером? Понятно. Соседям звонили? Нет, у меня нет ни одного телефона. Там это ее дом, ее участок, ее соседи. И вообще лучше не соваться, хлопот. А может она скрывать, что Алеша у нее? Ну, если, например, он ее об этом попросит. Нет, не думаю. Да она что угодно может учудить. Это Сталин в юбке. Ну, хватит. Мы туда только на машине ездили. Как он туда доберется? Может, она с ним тайно общалась. Что, не может быть такого? Она его не любит. О, любит, не любит. Использовал его как инструмент против меня. Короче, надо срочно к вашей бабушке ехать. Где именно в Подмосковье она живет? На даче. Круглый год. Киевское направление. Сразу так не объяснишь. Там неприметный поворот такой с трассы. А вы на машине? Да. Сколько туда по времени? 3 часа. Может быть, 2,5. Значит, делаем так. Вы мне даете все контакты его друзей и знакомых, в том числе телефон его классного руководителя. Он у вас имеется, я надеюсь? Имеется. Отлично. Также его логин и пароли, все. Компьютер я забираю с собой, в штабе мы его тщательно изучаем, далее действуем по обстановке. Вы же... Классный руководитель? Да. Хорошо. Вы же оба два прыгаете в машину и вперед к вашей чудесной бабушке. И с вами поедет Лена. Вы ее видели, это наш опытный поисковик. Вернее, за вами она на своих колесах. По дороге постоянно пытайтесь бабушке все-таки дозвониться. Приедете, внимательно все смотрите, ничего не упускайте. Сразу сообщите мне о результате, каким бы он ни был. Все ясно? Да. Справитесь? Вопросы? Здесь у квартиры мы кого-нибудь оставим на случай, если мальчишка вернется. Ну, вперед из песни. Погнали. Трасса. Едут в машине. И звонит телефон. Да чтоб тебе. Может, это выключить? У меня голова болит. Ну, таблетку в бардачке возьми. Выключи. Пожалуйста. Думаешь, он у нее? А где еще? Сама подумай. Вот устроил он нам, конечно. Нашел время, гаденыш. А если с ним случилось что-то ужасное? Давай в эту сторону даже не думать. Все с ним в порядке. Чего сейчас он у меня свое получит? Здесь больше не курят. Извините, как я могла забыть? Я буду курить в окно. Я сказал нет. Что ты со мной сделаешь? Выкинешь меня на обочину? Ты, значит, голова прошла, да? Дыми стекла. Закуривает. Дыми стекла. Борис врубает музыку и открывает окно полностью. Евгения легла на откидную спинку. Волонтер едет следом. Ишь ты, ворота поставили. И что теперь делать, таранить? припарковались и пошли пешком. Баррикады уже строят. Хватит чудовище из нее делать. А по-другому войти нельзя? Через забор столько. У нас нет ключей. Понятно. Подошел к воротам. Женя звонит в двери. Че, ну куда? Волонтер обходит дом и видит хозяйку в окне. Она там! Мама, открой! Алеша пропал! Да господи! Чуть инфаркт не схватила. Сначала трезвонят среди ночи, как на пожар. Потом, гляжу, через забор полезу. Господи, спаси, сохрани, помилуй. С ума можно сойти. И главное, ведь телефон найти не могу. Ну вот как спасаться, а? Ну ты хоть предупредила бы. Да я тебе обзвонилась. И не говори, что ты не слышала. Да вот тебе крест, ну! Угу. Сначала не отвечала, потом выключила. Я тебе говорю, не знаю я, где он. Понимаешь, ну не знаю. Потерялся, наверное. С утра найти не могу. Да черт с ним! Ты мне лучше вот что скажи, милая ты моя. С чего это ты решил, что твой сыночек-то у меня, а? Да нет его тут. Такое чувство, что и не было. Посмотрим все. Ну где он там ходит-то? Кобель твой чертов. Господи, прости мою душу грешную. Ты же сказала, вы разводитесь. Тебе и бог, и черт в одном флаконе. Чего? В каком флаконе? В каком флаконе, а? Ты что говоришь-то, а? Что, совсем уже, что ли? Умная больно стала? И нечем мне тут башкой-то мотать. Ты, между прочим, с матерью разговариваешь. Имей уважение. А не нравится, так катись отсюда. Скать дорожка. Я тебя не звала сюда. Тоже мне. Родила на свою голову. Ты погляди, на кого ты похожа стала, а? На кого? Да на вот на кого! Мама. Что, мама? Сиську на! Замамкала! Ой. Ой. Все облазились, да? Нет нигде? Вот же додуматься надо. Разрядился, конечно. Ну, конечно, разрядился. Где он был-то? У вас под кроватью валялся. Упал, значит. Слава богу, что нашелся. Ну, что ж, давайте чай пить. Правда, у меня сладкого нет, ничего. Вот один только мед, и тот засахарился. Да нет, мама, спасибо, мы поедем. Ой, вежливая ты какая, посмотрите-ка на нее. Что-то по вам не скажешь, что вы очень сильно расстроены. А Леша потерялся. Че, ну придумывали, что ли, да? Чтобы меня разжалобить? Они на то напали. Я вас насквозь вижу. Ты же сказала, вы разводитесь. Че? Решила на меня, что ли, повесить, да? Вот это вот, видела? Я тебе тогда говорила и сейчас скажу. Я с ним сидеть не буду. Я тут вообще кроме телевизора с кем-нибудь общаюсь. А ты брюхатый ходил, ты помнишь, я тебе говорила? Одумайся, дочка, одумайся! А ты меня куда послала? Помнишь? А я помню. А я тебе сказала. Приползешь, доченька, ко мне приползешь, мать, только поздно будет. Вот, пожалуйста, расхлебывай теперь. Наука тебе на будущее. Мол, что ты несешь? Хоть бы человека чужого постеснялся. Ты меня не учи. Чуть ты меня тут учишь-то? Кого мне стесняться-то? Я у себя дома, между прочим. Ишь вы! Дуру тут из меня делают. Приперлись среди ночи, как воры. Оценщицу привели. А я дом на тебя не отпишу. Слышишь? И не надейся. Я Богу все завещаю. Все. Кормить вас нечем. На одну пенсию живу. Все, пойдем. Нисколечко вы меня не жалеете. Никакого сочувствия. Ладно, мама, конечно, поехали. Да не надо. Господи, да поехали. Гвоздя в гроб не вобьете. Вобьем, вобьем. С годами, конечно, только прогрессирует. Столько ненависти, жуть. Ты что ли полон любви? А что ты ее защищаешь? Или потому что она права. В чем? Едут в машине. Что, дождешь, не дождешь, молчит. Пока она сдохнет? Добирай выражение. Права она в том, что предупреждала меня с тобой не связываться, не рожать, не быть дурой. Но я была, а не ее послушалась о тебе. Все хорошо, мы вместе. Вот объясни мне теперь, как же это так вышло, что ты пел мне про любовь и счастье, а в итоге только боль и разочарование. Непроглядная, полная говна жопа. Для всех. А что ты говоришь? А что изменилось? Ты стал другим? А разве не ты опять дуру молодую обрюхатил и тащишь ее в свой ад? Лет через 10-12, если еще стоять будет, повторишь этот фокус больше, чем уверен. Бедная девочка, мне даже жалко ее. Ты мне всю жизнь испортил, ты это понимаешь? Встретила хорошего человека, которому ничего от меня не нужно, кроме меня самого. Что случилось? Сломались? Да, мы сломались. Выходи. Я серьезно. Я тоже серьезно. Пошла на... Ты не забудь, что у тебя сын пропал, скотина! Выгнал из машины Женю и поехал. Звонит. Волонтеры обходят территорию около домов. Сухостой. Волонтеры пробираются сквозь сухостой. Держим шеренгу! Не отстаем! Завод по парку мальчика. Борис молчит. Алёша! Алёша! Лиса один закончила работу. Погнали, ребят. Волонтеры пошли вглубь парка. У следователя. Смотрят видео с камер. Ну вот и все. Может, еще раз? На других камерах его нет. Ни по пути в школу, ни в торговый центр. Куда их как магнитом тянет. Ну, там еда и вообще красиво. Ни по пути к автобусу или маршрутке. Если, допустим, он хотел бы двинуть по направлению к метро, оттуда на вокзал куда-нибудь. Вариантов несколько. Либо он свернул туда, где нет видеокамер, а таких мест достаточно. Либо специально шел так, чтобы под них не попасть, что маловероятно. Либо кто-то забрал. Что значит забрал? Похитили. Серьезно? С такими вещами не шутят. Это не может быть. К сожалению, бывает. А что у вас? Вчерашний опрос ничего не дал. Много, конечно, времени прошло по нашим меркам. Пора уже разыскное дело заводить. А то и уголовное. Извините. Ориентировки раздали. Скоро или поезд по магазину. Вот там, три лавки. Алло. Любимый, я соскучилась. Пока ты сегодня приедешь, ты обещал. Вряд ли я должен участвовать в поисках. Я взял отгул. Со мной тоже? Не говори ерунды. Ты же все прекрасно понимаешь. Просто мне так одиноко. Ты там, я здесь. Так ведь не всегда хочется. Конечно. Нет, подожди, подожди. Не выключай телефон, я послушаю, что там у вас происходит. Что ты придумываешь? Просто неудобно. Почему? Ты что-то скрываешь? Ты точно что-то скрываешь? Твой бывший тоже там, да? Маша, не глупи. Я тебя люблю. Правда? Конечно. Я тоже тебя люблю. Мы тебя любим. Целую, пока. Пока, я тебя целую. Я тебя очень жду. Ой-ой-ой, прям очень такая ласковая, прям кошечка. Мам, давай как-нибудь сама с ним. Ради бога, господи. Конечно, сама. Просто меня моя мама учила, и я тебя тоже. Мужики, Маша, ну знаешь, они как дети малые. Ой, какая же ты у меня красавица. Ой. Вот это посмотри, я тебе показывала, когда ты шла, даже не заметила. Здравствуй, пап. Здравствуй, моя родная. Ну, как вы там? Нормально. Осень. У нас лето, притом всегда. В Москву не собираешься? А что мне там делать? Со мной повидаться. А я тебя и так вижу. Бригада. Ладно, пап. Мне пора, у меня встреча, ты говорила. Ты там не грусти без меня, пожалуйста. Я тебя целую крепко. Ладно, давай, целуй. Целую. Пока. Закончил видеочат с дочкой. Сделал кофе жене. А сколько времени? Слушай, я поеду с тобой, если ты не просил. Да, конечно. Тебе на работу не надо. На работу подождет. Звонит координатору. Надо позвонить этому, как его, координатору. Ой, господи, сколько времени? Я же ставила будильник. Я его выключил. Должна была отдохнуть. Слушаю. Алло, Иван? Да. Здравствуйте, это мама Алёша Слепцова. Да, есть какие-то новости? Нет, а у вас? Пока не найден, работаем. Ясно. Что-то еще? Понимаете, дело в том, что я вчера поздно вернулась, и я не могла... Извините, у меня сейчас совершенно нет времени. Извините. Да, да, конечно, я понимаю. Вы просто скажите, что я могу делать. Невозможно же просто так сидеть. Садитесь на телефон и обзванивайте все без исключения больницы в вашем районе. Любой неустановленный мальчик от 10 до 13 лет, привезенный полицией или скорой, неважно, подходит он под наше описание или нет, это наш случай и требует визуальной проверки. Если выясняете, что такое есть, тут же сообщайте мне... Желательно по СМС, я отправлю туда экипаж. Да, мы сами можем доехать, мы на машине. Отлично, но мне все равно сообщайте. С вами по-любому поедет опытный поисковик, который знает, как нужно вести себя в такой ситуации. Если случаев будет несколько, желательно, чтобы по ним работал не один экипаж. Все, извините, больше не могу говорить. До связи. Когда ты его видел? В классе говорят о другом мальчике. Девятого? Во вторник? Ну да. А где? Здесь, в школе. А после школы что делали? Ничего, по домам пошли. А где вы обычно тусуетесь? Во дворе, я не знаю. Ну, во дворе понятно. Еще где? Да нигде. Да ладно. В торговом центре наверняка. Да не, нам родители не разрешают. Че, вы как маленькие? Во дворе сидите? В песочнице, что ли? Не, ну почему как маленькие? Мы в футбол играем на хоккейной площадке. Угу. А велик у тебя есть? Да. Ну, и куда вы с Алешей обычно гоняете? Да никуда. Во дворе, вокруг домов. Слушай, Кузнец, если ты знаешь, где он, но не рассказываешь, потому что вы так договорились, ладно, не рассказывай. Я это понимаю, правда. Но главное, чтобы ты сам был уверен, что твой друг в безопасности, жив и здоров. А мы, взрослые, дядьки, тетки, побегаем, поищем, ничего не страшно. Это как прятки получается, да? Вы с нами играете? Я правда не знаю, где он. Ну хорошо, я тебе верю. А где он может быть? У вас, я знаю, есть база. Я, правда, не знаю, где она, но точно знаю, что она есть. Вы ВКонтакте. Опустил глаза. Если ты, правда, не знаешь, где Алеша, но предполагаешь, что он может там быть, ты должен рассказать нам, где находится это место. Потому что твой друг сейчас, возможно, в опасности. Понимаешь, брат, мы все равно найдем. Но может быть поздно, и будет обидно. Что для тебя важнее, друг или какое-то место? Вы еще кучу таких мест найдете. А если ты давал какую-то клятву, так поверь, ты ее сейчас не нарушаешь, потому что ты спасаешь своего друга. Ему очень нужна твоя помощь. Классный руководитель вытирает доску. В лесу там база у нас. Вот, хорошо. Что это, землянка, шалаш? Да нет, здание заброшенное. В подвале там. Ну а как, пешком или на великах лучше? Пешком далеко. Лучше на великах. Покажешь? Вы нам очень помогли. Спасибо. Mm-hmm. Парень ваш просто молодец. Скажите, у вас есть еще время? Да, есть. Хорошо, поедемте с нами. Поможете? Хорошо. Mm-hmm. Спасибо, до свидания. Всего доброго. Ну чего, идем? Идем, идем. Сейчас. За окном падает снег. В лесу несколько машин. Волонтеры забираются в здание. Кузнецов указывает направление. Волонтеры зашли. Ходят по зданию и проверяют все помещения. Это его куртка. Дед Пихто, Иван, прием. Нашли куртку, отец уверен, что это его. Как принято? Понял вас. Значит, по-любому прочесываем весь комплекс здания и окрестности. Напоминаю, опасные, непонятные для нас места. Помечаем, оповещаем о них, но сами туда не лезем. Для этого есть специалисты. Не увеличиваем страдания, не травмируемся. Но если вдруг что-то подобное происходит, поиски останавливаем. И все усилия направляем на то, чтобы помочь товарищу. Первым делом выходим на связь с координатором. Это я. Медицинскую помощь оказывает только врач. Вот он. До его появления найденного бегунка, если он вдруг ограничен в движении, мы не трогаем. Разговариваем, успокаиваем словом, ждем доктора. Все, вперед из песни. Прописываю фигуральное выражение, буквально воспринимать. Все, погнали. Дед Пихто, Иван, обследовали крышу и все помещения второго этажа. Никаких следов. Как поняли, прием? Понял вас. Сообщение для всех. Объект закрыт, оба здания. Мальчик не найден. Далее обследуем лес. Борис смотрит на лес. Женя с волонтерами мужчиной зашли в больницу. Здравствуйте. Здравствуйте. Нам нужна ваша помощь. Слушаю. Мы из поискового спасательного отряда ищем мальчика Алешу Слепцова, 12 лет. Это его мама. Он сбежал из дому и мог называться другим именем. Мы знаем, что к вам вчера поступил ребенок, подходящий под наше описание. Мы можем его увидеть. Вы вдвоем, пожалуйста, присядьте здесь, а вы идите за мной. С ним все в порядке? Все в порядке. Просто устал, напуган. Чем напуган? Ну, как полиция ночью подобрала на улице, где-то до утра у них там просидел, потом привезли сюда. Ну, как же так? Они ведь о нем знают. Я подавала заявление. Ничего они не знают. Другая смена заступила, и все. Что за ребенок? Непонятно. Сам ничего не рассказывал. В больницу обычное дело. Проходите. Зашли в палату. Мальчик оборачивается. Проходите. Не Леша. Лес. Волонтеры обходят территорию. Вперед, не забегая. Не остаешь. Сохраняем визуальный контакт. Держим цель. Территорию без пропуска или спец разрешения пройти нельзя. Режим на въезд. Могу я ориентировки оставить? Может, другая смена везет? Да, пожалуйста. Спасибо большое. Спасибо. Ходит лесом. Дед Пихто, Иван. Вышли к реке, никаких следов. Так понял. Принято. А в реке? Мертвых не ищем. Это уже полиция, МЧС, если будут основания. Группа, сворачиваемся. Возвращаемся на базу. Борис смотрит на реку. В связи с отсутствием положительного результата в поисках бегунка и резким изменением погодных условий, принимаю решение перевести поиск в другой статус. Начинаем максимальное информирование населения о пропавшем без вести ребенке. Приступаем к тотальной расклейке ориентировок. Заклеиваем все. Остановки, подземные переходы, двери подъездов, столбы, лавки, доски объявлений, заборы. В магазинах клеим только с разрешения охраны или администрации. В общем, все как всегда. Теперь мне нужны две группы по 5 человек для осмотра подъездов. Отлично, разберемся. Остальные занимаются расклейкой. Все, погнали. За ориентировками ко мне. Спасибо. На третьем, как принято. Вас понял, ждем. едет вниз. Девчонки идут по лестнице. О, молодой человек. Пойдем. А вы... Извините, пожалуйста. Дура. Дура. Осматривают все помещения подъездов. Клеют информацию по переходам. Клеют на столбах. Фото мальчика возле школы. Идет снег. Фото висит на автобусной остановке. Thank you. Беременная переодевается в ванной. Одела халат. Зашла в комнату и легла рядом со спящим Борисом. Борис, Женя и Николай заходят в морг. Здесь подождите. Здрасте. Мы пришли. Выходит патологоанатом. Заводит в холодильник. Антон, вы... Открывает разрезанный труп мальчика. Трудно будет. Я готова. Это не он. У Алёши на груди вот тут родинка на груди. Не он. А вы уверены? Нет, это не он. Нет, руки, пальцы, волосы, все. Нет, это не он. Пожалуйста, уберите. Пожалуйста. хорошим надо бы сделать сравнительный анализ ДНК, чтобы точно понимать, что это. Это не он, что-то понимать. Знаете, иногда люди просто отказываются верить. Это не он, сколько вам повторять. Послушайте меня. Этот анализ можете сделать только вы. Менты дело пока так и не открыли, замотают, как обычно. Господи, вы что, издеваетесь? Вы не слышите? Это не он. Сколько повторять можно? Я вам русским языком говорю, это не он. Жень. Это не он! Ну что ты молчишь? Ну что ты молчишь? Что ты молчишь? Жень. Я никогда бы его не отдала, ты слышишь, скотина? Никому бы его не отдала. Ни за что на свете, господи. Никому бы его не отдала. Возьмите. Борис плачет. Строители делают ремонт в квартире. Эй, турлярин, цемент топливо. За окном дети съезжают с горки. Борис смотрит телевизор. Маленький мальчик играет рядом. Тщательно ясно, что на востоке Украины вновь разразилась полномасштабная война. Начнем с горячего. Ну, в общем, мы с теткой твоей все обсудили. В принципе, она на такой вариант согласна. Ты будешь? Угу. Вы-то сами как? Готовы? Ты с ним говорила? Говорила. Сказал подумает. Тут думать нечего. Отличный вариант, я считаю. Маш, ну ты же сама видишь, мы все здесь на головах друг у друга. Борис относит ребенка в манеж. Ребенок плачет. Ты Тысячи убитых, десятки тысяч раненых, беженцев не счесть. Условия жизни в разрушенных городах и поселках кошмарны. Украина развалилась и продолжает разваливаться. Украинское войско неуправляемо, обмануто и деморализовано. В Киеве действует правительство из иностранцев, либо из тех, для кого интересы на Западе важнее нужд Украины. Где-то за окном взрывы, смерть совсем близко. Люди гибнут каждый день. Пусть Порошенко всей Верховной Раде, всем поколений, внукам, правнукам, матерям ихним, пусть они вот так поживут полгода в страхе, за что мы гибнем. Мы шахтеры, строители, водители, мы рабочий класс. Что ж вы же издеваетесь над нами? Тела погибших лежат на улицах после каждого обстрела. За неделю больше 50 убитых в одном только Донецке. Давай, наносил на этот самый. Снаряды упали рядом с Домом культуры Куйбышевского района. Люди приехали за хлебом. Здесь выдавали продуктовые наборы, гуманитарную помощь. И когда здесь было большое скопление гражданских, сюда ударили или мины, или снаряды. Разбито несколько автомобилей. На этом месте сразу погибли 5 человек. Еще несколько ранено. Сюда люди пришли за бесплатными продуктовыми наборами. Белый хлеб так и лежит среди разорванных тел. Теперь Донецк и Горловка частично подземные города. Украинская артиллерия загнала людей в убежище. Где-то прячутся большими общинами, где-то лишь одна семья. В тесном донецком подвале живет одинокая родина. Елена Родина. Раз, два, три, четыре. По четырьмя одеялами. Потому что больше никак невозможно. Ночью холодно? Холодно. Тут ляжешь, пока согреешься, часа два. А потом уже только можно так угреться и заснуть. Всего в 3 километрах от дома Елены Родиной падение снаряда считается редкостью. Здесь люди чаще видят солнечный свет. Но сразу понятно, что это именно Донецк. Женя одела спортивный костюм и вышла на трассу, на беговую дорожку. На столбе выцвевшее фото Лёши. Лес в снегу. На дереве колышется сигнальная лента.